Издательство «Эксмо». Тацуми Ацукава. «Дом убийцы в кольце огня». Читает Михаил Лукашов. Пролог. Огонь, охвативший лес за нашими спинами, настойчиво подгонял нас вперед. Новые трекинговые палки уже стали черными от покрывшей их сажи. Чем выше мы забирались по горной тропе, тем сильнее сбивалось дыхание. Я вытер пот со лба рукой, и на мою ладонь налипли хлопья пепла. Он вообще существует? Меня все больше одолевали сомнения. Обернувшись назад, я отметил, что мы, наконец, смогли оторваться от эпицентра пожара. Шедший чуть впереди Теруёси Кацураги заговорил, не оглядываясь. «Тропинка ведет в этом направлении. Верь мне, Тадокара-кун». «Кун» — вежливый суффикс. Означает значительную близость, примерный аналог обращения «товарищ» или «друг». «У нас все равно нет другого выбора. Все подножие горы охвачено огнем. Мы не сможем спуститься, пока пожар не кончится». Я винил себя за то, что мы оказались втянуты в столь опасную ситуацию. Не стоило мне вообще предлагать. Ты стал слишком уж тихим и осторожным. «Обычно ты куда энергичнее», — ответил Кацураги, продолжая идти вперед. Признаюсь, его спокойствие и мне придавало сил. «Послушай, да, это ты предложил идею, но я согласился и разработал план. И уж точно никто не предполагал, что на горе начнется пожар. Извинения ни к чему», — твердо сказал он, повернувшись ко мне лицом. В этот момент я увидел цель нашего путешествия. «Ого! Что такое?» «Кацураги! Впереди!» Кацураги обернулся. Великолепный трехэтажный особняк в европейском стиле. Колонны покрыты изящной резьбой, массивные входные двери сделаны из дерева, а дверные ручки, похоже, изготовленные из золота, сверкали так, что слепили глаза. На каждой ручке был выгравирован иероглиф «Богатство». «Кажется, мы действительно дошли. Вот он, дом семьи Такарада», — сказал Кацураги с облегчением, похоже, готовый упасть от усталости. «Если удастся договориться с владельцем дома, то у нас будет убежище от пожара». «Однако», — пробормотал я, — «что такое?» «Детектив, особняк и пожар. Необычные сочетания, правда?» «Хорошо, ты уже можешь шутить», — заметил Кацураги и рассмеялся. «А если и правда кто-то совершит преступление, что ты будешь делать?» «Все просто», — ответил он, — «раскрою его, ведь я детектив». «А, вот как! Не думал, что ты такой самоуверенный». В моем голосе прозвучало недоумение. Кацураги нажал на кнопку дверного звонка. Хозяева особняка и люди, заблудившиеся в лесу. Отрезанные от остального мира пламенем пожара, мы встретились при довольно странных обстоятельствах. Для каждого из нас эта история началась по-своему. Но меня больше интересовало совсем другое. Чем наша история закончится? Для меня и Кацураги все началось около одного месяца назад.